И первый хадис, который приведен здесь, это хадис от Ибн Умара, радиаллаху анху. То есть мы сначала, как договаривались, будем читать по-арабски, а потом, иншаллах таля, переводить по-русски. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. То есть сообщается, что ابن عمر, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: ислам основывается на пяти. То есть на пяти столпах. Свидетельствие о том, что нет достойного поклонения, как мы договаривались, баракаллаху фикум, что ля иляха илля Аллах, нет Бога, кроме Аллаха, это неправильный перевод. Правильный перевод шахады ля иляха илля Аллах, как мы об этом говорили на многих уроках, это нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. И что Мухаммад, посланник Аллаха, в совершении молитвы, выплате заката, в совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадан. Что касается пользы, извлекаемый из этого хадиса, то польза номер один, баракаллаху фикум, гласит о том, что ислам стоит на пяти столпах. Баракаллаху фикум, старайтесь записывать эту пользу, то есть старайтесь писать эту пользу, чтобы у вас не было, баракаллаху фикум, то есть будьте требующими знания, записывайте то, что вам говорится. Если не успеваете, потом еще раз урок переслушайте, записывайте. Заучивайте, баракаллаху фикум, чтобы вы были действительно, то есть достойными называться требующим знания. Значит, мы сказали, польза номер один, извлекаемая из этого хадиса, это указание на то, что ислам состоит из пяти столпов. Второе, или вторая польза, важность таухида и то, что таухид у нас стоит на первом месте. То есть, видите, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал, что ислам основывается на пяти, первое, что он назвал, свидетельство о том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его посланник. Польза номер три, извлекаемая из этого хадиса, обязательность изучения аль-фарай, то есть обязанности, которыми нас обязал Всевышний Аллах, субхана таля, и изучение всего того, что связано с ними. То есть изучение, во-первых, баракаллаху фикум, после шахады, на втором месте у нас молитва. И все, что связано с молитвой, то есть омовение, баракаллаху фикум, каким образом совершается молитва и так далее. Также обязательность изучения поста, каким образом мы держим наш саум. Также изучение, как делается хадж, также изучение, как дается закат, баракаллаху фикум. Вещь номер один, польза номер четыре, извлекаемая из этого хадиса, а это то, что указание на то, что иман, аль-иману, каулюн ва амаль, то, что иман у нас, баракаллаху фикум, это каулюн ва амаль, то есть речь и дело, как мы это разобрали в начале урока. И мы знаем, баракаллаху фикум, то, что ученые говорят, слово ислам, если приходит отдельно в одном контексте без слова иман, то оно включает в себя иман. И точно так же, если иман придет в контексте отдельно без слова ислам, то оно включает в себя ислам. А если же слово «иман» и «ислам» приходят в одном контексте, то каждое слово указывает на что-то конкретное. И как об этом говорят ученые на арабском языке, «Иза джтама'а фтарака, ва иза фтарака джтама'а». То есть, если они расходятся, то они собираются, а если собираются, то расходятся. Что значит, если расходятся, то собираются? То есть, если каждое слово «ислам» и «иман» приходит отдельно в контексте, то они собираются, то есть имеют один единый смысл. А если же не собираются, приходят в одном контексте, и вторака, то есть каждый из них имеет отдельный смысл. И поэтому здесь, допустим, мы видим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ислам основывается на пяти. И не сказал ничего об имане. Значит, мы говорим, что ислам здесь тот же иман. Ислам это тот же иман. А иногда у нас может быть, баракаллаху фикум, приходит ислам и иман вместе, допустим, как сказал Джибриль, то есть в хадисе Джибриль, известный хадис Джибриль, рассказывается о том, что Джибриль пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что такое ислам, на что им пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, потом спросил, что такое иман. Мы видим, что здесь в контексте, в одном контексте пришло и слово ислам, и слово иман, и поэтому каждый указывал на что-то отдельное. И поэтому здесь мы видим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал только об исламе. Значит, здесь же имеется в виду иман. Исходя из этого, то есть, значит, в иман нас входит как свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Также туда же заходит молитва, и заходит хадж, и заходит выплата закята, и соблюдение поста в месяц Рамадан. Значит, у нас отсюда исходит то, что иман у нас каулюн ва амаль, то есть убеждение, речь и слово. И под речью мы сказали, у нас подразумевается в виду что? подразумевается в виду речь сердца и речь языка, а под делами подразумевается в виду дела сердца и дела органов. Польза, следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, обязательность произношения свидетельства и познание этого свидетельства или понимание этого свидетельства перед каждой вещью, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поставил свидетельство на первое место. И как мы говорили, баракаллаху фикум, на других уроках, то, что у нас свидетельство подразумевает под собой три вещи, как мы на это тоже сегодня указали, баракаллаху фикум, приводя хадис о лицемерах, аят о лицемерах, сказали, что свидетельство будет только тогда свидетельством, когда оно в себе содержит первое убеждение, второе произношение и третье, когда ты доносишь до кого-то другого. То есть только тогда человек называется свидетельствующим. А если же нету одной из этих вещей, тогда человек не является свидетельствующим. То есть, если человек убежден и не говорит об этом, этот человек не свидетельствующий. Также, если человек говорит, но не убежден в этом, этот человек тоже не свидетельствующий. Баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, а это обязательность веры в аль-гайб, то есть вскрытая, обязательность веры вскрытая. Откуда мы берем из этого хадиса? А это в наше свидетельство. Ашхаду ан ля иляха илля-ла, то есть я свидетельство о том, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, уанна Мухаммадан Расулилла, и то, что Мухаммад его посланник. То есть обо всем том скрытом, о чем нам рассказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для нас является обязательным вера в это. Обязательным вера в это, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, обязательность искренности Господу миров. А это берется из шахады, ашхаду ан ля иляха илля-ла, то есть я свидетельствую о том, что или шахады, свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, это обязательно следование пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И это, эту пользу мы берем из наших слов, из шахады, анна Мухаммадан Расулулла, то, что Мухаммад является посланником Аллаха. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что на два столпа принятия дел. То есть в этом хадисе указание на два столпа принятия дел. А это искренность и следование пророку. То есть первая искренность мы берем из шахады. Ля иляха илля-ла, нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. А второе следование пророку из шахады нашей или из нашего свидетельства. Мухаммадун Расулулла. Мухаммадун Расулулла. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса. Достоинство двух свидетельств. То есть свидетельство «Ля иляха илля-ла» и свидетельство «Мухаммадун Расулулла». И то, что Всевышний Аллах, как мы об этом говорили, или то, что Всепророк, саллаллаху алейхиссалям, поставил свидетельство на первом месте. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что свидетельство не обуславливается видением. То есть это у нас «Баракаллаху фик» «Мас'аля фикхия», то есть вопрос, связанный с фикхом. У нас в разделе по фикху «Баракаллаху фик» есть такой раздел «Шахадат», то есть свидетельство, когда ты являешься свидетелем для чего-то или являлся свидетелем для чего-то. И поэтому уляма «Баракаллаху фикум» говорят, что при свидетельстве не обязательно видеть, однако с тем условием, чтобы это было то свидетельство, в котором не требуется видение. Почему? Потому что мы здесь свидетельствуем о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. А мы же не видели Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Но наше свидетельство, иншалла, является действительным, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, это достоинство молитвы, баракаллаху фикум, указание на то, что оно является вторым столпом в исламе, и на то, что, по мнению многих ученых, Аллах субхана ва тааля не принимает ислама у человека без нее, и также то, что единогласным мнением ученых является то, что оставляющий молитву является кафиром, то есть неверным. Однако все разногласие среди ученых, является ли это неверие большим неверием или маленьким неверием. И даже знаете, баракаллаху фикум, что те ученые, которые сказали о том, что это малое неверие, они говорят о том, что знаете, что малое неверие, баракаллаху фикум, у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля намного хуже, чем самый большой грех. То есть малое неверие, баракаллаху фикум, это намного хуже, чем прелюбодеяние, намного хуже, чем воровство. Фанасуллаха аль-афу аль-афи. Поэтому мы в наше время слышим, многие люди говорят: да, я не молюсь, зато альхамдулилля, я не ворую, зато альхамдулилля, я прелюбодеяния не делаю. Зато альхамдулилля, говорит, я взятки не беру. Зато альхамдулилля, я не сквернословию. Субханаллах, мы ему скажем, валлахи, если бы ты молился и делал прелюбодеяние, и воровал бы, и брал бы взятки, и сквернословил, и обманул, это намного лучше было бы у Всевышнего Аллаха, субханаллах, чем ты будешь не сквернословить и не прелюбодеяние не делать, не воровать и так далее, но не будешь молиться. Знайте, баракаллаху фикум, то, что оставление молитвы – страшный грех. И, как мы сказали, достаточно того, что среди ученых есть разногласия в том, что является верующим. Является ли верующим тот человек, который не молится? Фанасаллаллаха аль-афва валь-афия. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что поклонение является действием, которое не понимается умом. Однако оно является у нас тауқифией. То есть ибада у нас тауқифия, баракаллаху фикум. Что значит является тауқифия и не понимается умом? То есть если Всевышний Аллах, субхану Аталию, обязал нас каким-то поклонением, мы не обязательно должны понимать. То есть не является обязательным для нас понимать это поклонение. То есть почему, допустим, Всевышний Аллах нас обязал пятикратной молитвой, а не шестикратной? Почему Всевышний Аллах, субхану Аталия, сделал, допустим, или обязал нас в молитве фаджр 2 ракатами, а в молитве айша, допустим, 4 раката? Почему, допустим, баракаллаху фикум, мы совершаем 2 саджда и 1 руку и так далее? Это баракаллаху фик тауқифи, то есть это возвращается к Курану и Сунне. Если Аллах приказал, мы это делаем. Понимаем мы этого или не понимаем, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, побуждение, проявление благочестия к людям. Откуда мы это берем, баракаллаху фикум? Вайтай закат, то есть выплате заката. Потому что выплате заката, баракаллаху фикум, проявление благочестия к людям, баракаллаху фикум. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, это побуждение к очищению. Тоже берется из слов «выплати заката». Почему? Потому что человек, который выплачивает закат, баракаллаху фикум, мало того, что он выполняет великую то есть одну из самых великих обязанностей в исламе, он очищает себя, очищает свое имущество, баракаллаху фикум. Поэтому будьте внимательны к этому вопросу, баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на правило «аль-машаккату тажлибу тайсир», то есть трудность ведет за собой облегчение. Откуда мы это берем? Мы берем это из слов «совершение хаджа». Ведь у нас в некоторых риваятах или в некоторых версиях пришло «вахаджуль-байти манистата аляхи сабили», то есть совершение хаджа для тех, кто может это сделать. И поэтому уляма говорят, что если ты не можешь сделать хадж, с тебя хадж падает. И это баракаллаху фикум правило, то есть кудра, а это мощь или же возможность совершить некоторое поклонение, это во всех поклонениях, баракаллаху фикум, во всех поклонениях без исключения, баракаллаху фикум, во всех поклонениях без исключения, баракаллаху фикум, то есть если ты не можешь, с тебя поклонение падает, то есть если некое поклонение для тебя является обязательным, но ты не можешь его совершить, с тебя это падает, поэтому, то есть если ты не можешь совершить молитву стоя, совершай ее сидя, если не можешь сидя, совершай ее лежа. Если ты не можешь держать пост, тогда оставляй пост и корми за каждый пропущенный день, допустим, если ты больной. Бедняка, если ты, допустим, баракаллаху фик, не можешь давать закят, нет у тебя денег, с тебя закят падает. Если ты не можешь совершать хадж, тогда баракаллаху фикум, с тебя хадж падает. И точно так же, если в этих великих поклонениях, которые являются баракаллаху фикум условием, которые являются баракаллаху фикум столпами веры, то есть эти великие поклонения, которые являются столпами веры, и у нас баракаллаху фикум, оно обусловлено возможностью совершить, тогда же что сказать о том, что стоит после этих столпов, а это, допустим, как совершение хаджа, совершение джихада, то есть совершение джихада на пути Всевышнего Аллаха. Если человек может, совершает, а если не может, баракаллаху фик, тогда с него падает эта обязанность. То есть если человек обязан, он обязан только тогда, когда он может. А если же он не может, баракаллаху фикум, тогда с него эта ибада падает до тех пор, пока не сможет. До тех пор, пока не сможет. То есть мы как говорим, братья, баракаллаху фикум, эти вопросы, к этим вопросам не надо подходить, то есть на эмоциях, на ревности и так далее. К этим вопросам, баракаллаху фикум, подходят на основе знаний из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому еще раз мы говорим, что этот хадис и другие риваяты этого хадиса указывают на важное правило в исламе, это аль-машаккату таджлибу тайсир, то есть трудность ведет за собой облегчение. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что дел в исламе много. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, это привождение примеров для понимания. То есть, когда ты кому-либо что-то объясняешь, приводи пример для того, чтобы люди понимали баракаллаху фикум. Как мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ислам основывается на пяти. То есть, буни аль исламу аля хамс. Что касается слова «столпы», то есть, на этом закончим разбор этого хадиса, то мы должны знать, что «столпы», баракаллаху фикум, если мы посмотрим, в этом хадисе слово «столпы» не пришло. Однако слово «столпы ислама» – это слово, используемое учеными, то есть это ученые используют слово как «столпы». Однако на самом деле слово «столпы» в хадисе не пришло, баракаллаху фикум. Это что касается первого хадиса в «Китабу Лиман» в книге «Вере» и восьмого хадиса в нашей книге. Девятый хадис, баракаллаху фикум, от Абу Хурайра радиаллаху анху, Аби Хурайра радиаллаху анху, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям каля алиману бидун ва ситтуна шуъба аль-хаяу шуъбатун мин аль-иман. То есть примерно следующий перевод передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: вера включает в себя более 60 ответвлений, и стыдливость одно из ответвлений веры. Поговорим о пользе, извлекаемой из этого хадиса. Первое: польза, извлекаемая из этого хадиса, это указание на то, что иман у нас, баракаллаху фикум, ятаджазза или ятаба'а, то, что иман у нас делится. Как мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вера включает в себя более 60 ответвлений. Иман у нас делится, и это акида ахли сунна аль-джамаа, в отличие от хавариджи и муатазилитов, которые говорят о том, что вера не делится, то есть вера это одно единое целое. Либо она существует, либо ее не существует, и также об этом говорят мурджииты. Фанасуллах аль-афа уль-афи. Поэтому также является второй пользой, извлекаемой из этого хадиса, это опровержение мурджиитам и хавариджам, которые говорят о том, что вера не делится. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, а это указание на то, что иман у нас язиду ва янкус, то есть иман увеличивается и становится меньше, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вера включает в себя более 60 ответвлений. То есть, как мы сказали, основа Ахли Сунна, то, что вера у нас делится. То есть, и как в других риваятах пришло, то, что у нас самая верхняя степень или ветвь веры, это шахада, ля, иляха, илляла. Самая нижняя, это убирать с дороги то, что мешает людям, и то, что стыдливость является одной из ответвлений веры. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, это побуждение к праведным делам. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва сказал, что вера, сказал, что вера 60 с лишним ступеней, и все эти ступени или все эти ветви, баракаллаху фикум, являются из имана, и поэтому наш шариат побуждает делать все эти степени, начиная от шахады, заканчивая, баракаллаху фикум, убирать с дороги то, что мешает людям. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что стеснительность является степенью и степеней веры, и то, что стесниться является тем качеством, которое можно воспитать в себе. И поэтому уляма говорят, баракаллаху фикум, то, что у нас бывает два вида качества или два вида нравов, то есть хулюк муктасаб и хулюк джибилли, то есть те нравы, которыми человек рождается, и те нравы, которые человек приобретает. И поэтому те качества, которым побуждает наш шариат, в основном являются теми качествами, которые можно приобрести. То есть, если у тебя их нету, старайся приобрести. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваиннам аль-хильму биттахаллюм». То есть, поистине нисходительность приходит тогда, когда ты стараешься быть нисходительным. Также, следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что иман имеет много степеней. Также, польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что стеснительность, баракаллаху фикум, является одним из дел сердец, а убирать мусор с дороги является делом органов, а шахада ля иляха илляллах является произношением языков. То есть мы видим, что это хадис, баракаллаху фикум, и те риваяты, которые пришли, то есть те версии хадиса или другие версии этого хадиса, указывают нам как раз на то, о чем говорят ахли сунна валь джамаа, или же правильнее сказать, что ахли сунна валь джамаа взяли свои слова о том, что вера это у нас каулин ва амаль ва атикад, то есть речь, убеждение и дела, именно из этого хадиса и других хадисов, подобных этому хадису, или же аятов, которые указывают на то, что вера – это у нас убеждение, речь и дела. Баракалуфикум. Это что касается девятого хадиса. Дальше у нас идет Баракалуфикум, глава номер 3, а это глава, которая называется «Мусульманином является тот, кто не причиняет своим языком и своими руками вреда другим мусульманам». И хадис у нас Баракалуфикум от Табдулы ибн Амра, Нуль-Аса, радийаллаху анху, анин наби, саллаллаху алейхи вассаляма, каль, аль-муслим ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва яди, валь-мухаджир ман хаджира манаху аллаху анху. То есть от Абдулы ибн Амра, да будет доволен ими Аллах обоими, он сообщил о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мусульманин это тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками. А мухаджиром же является тот, кто прекратил совершать запрещенное Аллахом. Что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса, то польза номер 1, а это указание на то, что оставление дел является делом. Оставление дел является делом. То есть смотрите, баракалуфику, мы говорим сейчас о книге «Аль-Иман». Мы сейчас говорим о книге «Аль-Иман», баракалуфику. И говорит, что те дела, о которых мы сейчас говорим, дела это у нас являются частью имана. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баракалуфикум, сказал о том, что мусульманином является тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками. И поэтому оставление вреда, или тот мусульманин, который не вредит другим мусульманам своим языком и своими руками, делает праведное дело, баракалуфикум. Вторая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что удержание языка от сквернословия и удержание рук от того, чтобы совершать вреда другим мусульманам, является одним из признаков полноты веры. Также из этого хадиса баракалуфикум берется польза в порицании зла и на порицании проявления вражды без причины. На порицании зла и порицание проявления вражды без причины, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мусульманин, то есть имеется в виду настоящий мусульманин, или же мусульманин, у которого полный его ислам, это тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком, то есть не делает гыба, поклеп, не делает намима, сплетни, не лжет на других мусульман и так далее. Баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на неприкосновенность мусульман, указание на неприкосновенность мусульман, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если что-то запрещает, баракалуфикум, в основном основа в этом, что это является харамом запретным. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что мусульманин это тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками. Значит, причинять другим мусульманам вред своим языком или своими руками является харамом. Также в этом хадисе у нас указание на красноречие пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, как это звучит, джавамиуль калим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит очень мало, однако в этом содержится очень большой смысл. Также в хадисе у нас указание на достоинство хиджры, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мухаджиром же является тот, кто прекратил совершать запрещенное Аллахом. То есть, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждает нас к хиджре. Также указание на то, что хиджра охватывает все грехи, и всех тех, кто их делает. То есть мы должны оставлять как грехи, так и тех, кто их делает. И здесь пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда говорю про мухаджира, имел общее понимание слова хиджра. Что касается конкретного понимания слова хиджра, то это оставление страны ширка и переезд в страну ислама, баракаллаху фикум. Также в этом указании у нас, в этом хадисе указание на то, что хиджра у нас до судного дня, как это пришло в других ривоятах хадиса. Также в этом хадисе указание на то, что основа в запрете указывает на тахрим, на харам. То есть, если мы видим, какое что-то нам запрещает Аллах и его посланник, первое, что нам должно прийти в голову, то, что это является харамом. Первое, что нам приходит в голову, что это является харамом. Если у нас только нету далиля, который указывает на то, что это не является харамом, а является макрухом, баракаллаху фикум. Также следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что приказ и запрет являются только правом Аллаха, аззаваджаль. То есть приказывать что-то делать ваджибом или же запрещать что-то делать харамом, это является, баракаллаху фикум, только правом Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, а никого либо другого. Также у нас в этом хадисе указание на то, что тахлиль и тахрим, то есть сделать что-то халялем или делать что-то харамом, или делать что-то обязательным, все это должно основываться только на Коран и Сунну Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не на мнение, и не на страсть, и не на ревность, и не на ревность, баракаллаху фикум. Это то, что касается понимания иман, и то, что касается то есть пользы, извлекаемой из этих трех хадисов. На этом, иншааллаху тааля, закончим. Баракаллаху фикум. Хаза валлаху аля валям. Субханак аллахума убихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта. Астагфирука ва атубу илайк.